Глава пятая. Мы шли еще целых два дня до самого вечера и, наконец, оказались среди розовато-черных прибрежных дюн. Итак, утром третьего дня мы вышли на берег моря, накануне вечером весьма удачно избежав очередного сражения с небольшим отрядом врагов. На открытое пространство выходить не слишком хотелось. Мы пока точно не определили, откуда начинается Фаелла-Бианин, лестница Ребмы, а там можно было бы быстро пересечь полосу пляжа и скрыться в волнах. Утреннее солнце сверкало миллионами бликов в пенных гребнях волн. Глаза наши слепил этот бесконечный танец света, так что разглядеть с такого расстояния нечто, находящееся под поверхностью воды, было невозможно. Мы уже два дня не ели ничего, кроме диких ягод, и меня мучил чудовищный голод. Но я забыл о нем, увидев знакомый, широкий и полосатый, словно шкура тигра, берег с поражающими воображение складками дюн кораллового, оранжевого и красного цветов, с кучками красивых ракушек и мелких, отполированных морем камешков, с грудами плавника. Дальше лежало море, то вздымающееся, то мягко опадающее в своих удивительных берегах, все золотое и голубое до самого горизонта, где вечно веют песни ветров, словно сама природа благословляет эту красоту вод, раскинувшихся под фиалковыми небесами. Та гора, что в своих материнских объятиях баюкала Амбер, сейчас виднелась примерно в сутках пути отсюда, к северу. Солнце заливало золотом ее вершину и склон, яркая радуга повисла в дымке над самым янтарным королевством. Гора называлась Колвир. Рэндом посмотрел на нее и, скрипнув зубами, отвернулся. «Может быть, я тоже скрипнул зубами?» Дейдре тронула меня за руку, кивком показав, куда нам нужно свернуть, и первой пошла параллельно полоске прибоя к северу. Мы с Рэндомом последовали за ней. Она явно знала какую-то отметку. Минут через десять нам показалось, что земля у нас под ногами вроде бы чуточку вздрогнула. «О, черт!» — прошипел Рэндом. «Смотрите!» — воскликнула Дейдра, закинув голову и указывая в небеса. Я посмотрел туда. В вышине над нами кружил сокол. «Далеко нам еще?» — спросил я. «Вон до тех камней», — сказала Дейдра. Груда камней высилась в метрах в ста от нас и была похожа на стену или усеченную пирамиду, примерно в полтора человеческих роста высотой. Она была сложена из довольно крупных, величиной с человеческую голову, серых булыжников, отполированных ветром и песком и разъеденных морской водой. Стук копыт слышался все явственней, а вскоре зазвучал и знакомый охотничий рог. «Бежим!» — сказал Рэндом, и мы побежали. Едва мы это сделали, как сокол стрелой ринулся прямо на Рэндома, но тот успел выхватить меч и быстро отогнал страшную птицу. Тогда сокол переключился на Дейдре. Выхватив из ножен меч, я сильно ударил злобную тварь наотмашь. Полетели перья. Сокол упал на песок, приподнялся, снова упал. И я вновь ударил его в полную силу. По-моему, сокол так и остался на песке, хотя и не уверен. Впрочем, у меня все равно не было времени останавливаться. Теперь стук копыт раздавался совершенно отчетливо, и рог звучал совсем близко. Наконец мы добрались до серых камней, и Дейдре, свернув под прямым углом, направилась прямо в море. По всей вероятности, она знала, что делает. Так что я просто последовал за ней и тут же краешком глаза увидел всадников. Они были еще довольно далеко, но неслись по пляжу, словно смерч. Лаяли собаки, трубили горны. Мы с Рэндомом поспешили погрузиться в волны прибоя следом за нашей сестрой. Нам было уже по пояс, когда Рэндом вдруг сказал: «Меня ждет гибель, если я пойду дальше, но то же самое, если останусь здесь». «Если останешься, то погибнешь неизбежно», — сказал я. «А во втором случае, по-моему, возможны переговоры. Пойдем». И мы пошли. Мы ступили на какую-то скалистую гряду, плавно спускающуюся в море. Не знаю, как нам удавалось дышать под водой, однако Дейдре, похоже, это совсем не заботило. Ну и я решил об этом не думать. Но все равно думал. Когда вода закружилась и заплескалась над нашими головами, мне стало здорово не по себе. Дейдре шла вперед, постепенно спускаясь все ниже. Я шел сразу за ней, а за мной — Рэндом. Перед нами были как бы гигантские ступени, не меньше метра шириной. Лестница эта и называлась Фаэлла Бианин. Я ее узнал. Вскоре голова моя окончательно скроется под водой, но ведь Дейдре уже давно спустилась гораздо ниже меня. Я набрал в легкие побольше воздуха и последовал за сестрой. Дейдре уверенно спускалась по широченным ступеням. Почему это, вопреки законам физики, тело мое не всплывает, и я продолжаю шагать вниз, словно по самой обычной лестнице? Но, может быть, чуть медленнее. А еще мне было весьма интересно, что произойдет, когда в легких у меня не останется воздуха. Над головами Рэндома и Дейдре всплывали пузырьки, и я решил понаблюдать, как они дышат, но никак не мог разглядеть толком. Грудь у обоих вроде бы равномерно поднималась и опускалась, похоже, они дышали нормально. Когда мы уже спустились под воду метра на три, Рэндом искоса глянул на меня. Он шел слева, и я услышал его голос. Я будто приложил ухо к днищу ванны, и слова были подобно глухим ударам по ее краю, однако слышно все было довольно ясно. «Не думаю, что им удастся заставить собак лезть в воду, даже если лошади все-таки пойдут». «Как тебе удается дышать?» — с трудом проговорил я и услышал слабое эхо собственного голоса. «Расслабься», — сказал Рэндом. «Если ты до сих пор умудряешься задерживать дыхание, то немедленно прекрати это. Вдохни и дыши спокойно. На лестнице можно дышать совершенно свободно, но только на ней». «Как это?» Я был потрясен. «Узнаешь, если мы все-таки доберемся до конца», — ответил Рэндом. Голос его странно зазвенел в текучей и холодной зеленоватой воде. Мы были уже на глубине более 6 метров. Наконец я решился и осторожно вдохнул. Ничего невероятного не произошло, и я вздохнул поглубже. Над моей головой взвелось множество пузырьков, но больше я ничего особенного не почувствовал. Возросшего давления тоже совершенно не ощущалось. Мы спустились еще метра на три. Я, словно сквозь зеленоватый туман, видел лестницу, ступени которой вели в глубину. Вниз, вниз, вниз. Лестница была совершенно прямая. и вела туда, откуда к нам пробивался какой-то свет. «Если успеем пройти в ворота, мы спасены», — сказала моя сестра. «Это вы спасены», — поправил ее Рэндом. «Интересно, чем это он так насолил жителям Рэббмы, чтобы заслужить их проклятие? Если их лошади под водой впервые, то скоро им придется продолжать погоню пешком», — продолжал Рэндом. «Тогда, можно сказать, нам повезло». «Ну, тогда они могут и вовсе не догнать нас», — сказала Дейдре. Мы прибавили ходу. Здесь, на большой глубине, вода стала очень темной и очень холодной, а впереди все ярче разгорался свет. Ступени через 10 я уже смог различить его источник. Чуть правее меня вздымался какой-то столб, на вершине которого было нечто вроде светящегося шара. Потом ступени через 15, второй такой же столб появился слева. Дальше, похоже, виднелся еще один, снова справа и так далее. Уже у первого столба вода стала теплее, а лестница видна значительно отчетливее. Ступени ее были белыми, словно мрамор, с розоватыми и зеленоватыми прожилками, но совсем не скользкими, хотя постоянно находились под водой. Шириной лестницы была 5 метров. С каждой стороны широкие перила. Мимо нас проплывали рыбки. За спиной не было заметно никакой погони. Стало еще светлее. Оказалось, что на верхушке столба вовсе не шар, но я бы никак не смог логически объяснить то, что увидел. Это просто не укладывалось у меня в голове. То было живое горящее пламя высотой чуть больше 0.5 метра. Пламя плясало на верхушке столба, словно на конце огромного факела. Я решил попросить объяснений позже. Хотелось поберечь кислород, потому что спускались мы теперь очень быстро. Впрочем, о каком кислороде могла идти речь? Дальше вся лестница была освещена. Мы миновали уже 6 таких факелов, когда Рэндом произнес: «За нами погоня». Я оглянулся и увидел позади неясные фигуры. 4 человек верхом. Странно было под водой услышать собственный смех. «Пусть себе», — сказал я и положил руку на рукоять меча. «Теперь мы уже достаточно далеко, я чувствую в себе силы». Мы продолжали спуск. Вода справа и слева стала черной, как чернила. Освещена была только лестница, по которой мы уже просто бежали со всех ног. И в неясной дали я начал различать огромную арку. Дейдре летела вниз, прыгая через 2 ступени. Лестница гудела от стука мощных копыт, за нами гналась довольно большая группа вооруженных людей. Они были еще довольно далеко, значительно выше нас, но 1-я 4 нас почти настигала. Мы со всех ног поспешили за Дейдре. Рука моя твердо сжимала меч. 3, 4, 5. После 5-го столба я снова оглянулся. Всадники отставали всего 20 шагов. Зато пешие воины были почти не видны. Арка ворот мрачно высилась впереди, до нее было еще 70 шагов. Она величественно вздымалась и сверкала, белоснежная, как алебастр. На ней были вырезаны 3 тритоны — морские нимфы, русалки и дельфины. А по другую сторону ворот нас, похоже, ждали люди. Вот, должно быть, удивляются, чего это мы сюда явились, — сказал Рэндом. «Ну, теперь-то уж мы непременно должны успеть, — откликнулся я, убыстряя темп, потому что всадники выиграли еще 3 метра. Я вытащил меч из ножен, и он засверкал в свете подводных огней. Рэндом незамедлительно последовал моему примеру. Ступени через 20 лестница стала дрожать так, что нам пришлось повернуться к преследователям лицом, чтобы не получить удара в спину. Они почти нагнали нас. До ворот оставалось шагов 30, но это не имело никакого значения, если нам не одолеть этих четверых всадников. Я резко согнулся, когда первый из них взмахнул мечом. Рядом с ним был еще один всадник, справа и чуть позади, так что, естественно, я отшатнулся вправо, чуть не упав с лестницы. Из-за этого первому пришлось нанести рубящий удар через шею коня. Я парировал и сделал ответный выпад. Он сильно наклонился вперед, нанося удар, и острие моего меча вонзилось в его шею. Струя крови, алым туманом, растворявшимся в зеленоватом свете, окутала его. Мелькнула совершенно безумная мысль. Жаль, что здесь нет Ван Гога, чтобы запечатлеть эти краски. Лошадь раненого продолжала двигаться вперед, и я, обогнув ее, напал на второго преследователя из-за ее крупа. Он обернулся, парировал мой удар, причем весьма удачно. Однако конь его рванул, и мой следующий удар выбил всадника из седла. Я пнул его ногой, а враг попытался достать меня мечом. Но это усилие оказалось для него роковым. Он сорвался с лестницы. Я услышал, как страшно он вскрикнул, когда чудовищная толща воды сдавила его. И крик тут же смолк. Рэндом к этому времени уже убил одного всадника и дрался со вторым, пешим преследователем. Когда я подоспел на помощь, он и этого уже прикончил и смеялся. Над ним клубами поднималась алая кровь, и вдруг я осознал, что действительно был знаком с печальным безумцем Винсентом Ван Гогом, и мне действительно очень жаль, что он не может сейчас запечатлеть все это. Пешие воины были от силы шагах в 40 от нас, так что мы повернулись и бросились к арке ворот. Дейдре уже находилась по ту сторону. Мы успели. Когда мы влетели в ворота, нас со всех сторон окружили люди с обнаженными клинками, и пешие преследователи тут же повернули назад. Мы вложили свои мечи в ножны, и Рэндом сказал: «Ну, вот и все». От тех, кто только что готов был защищать нас, Рэндом немедленно получил приказ сдать оружие. Он только плечами пожал и отдал свой меч. Потом двое встали справа и слева от него, а третий еще и позади. И мы двинулись дальше, вниз по лестнице. В этом водном царстве я утратил всякое ощущение времени. По-моему, шагали мы еще минут 15 или полчаса. Потом прошли в золотые ворота Ребмы и оказались в городе. Все здесь было словно покрыто зеленоватой дымкой. Дома какие-то чересчур хрупкие и тянущиеся ввысь стояли изящными группками, создавая столь дивные цветочные сочетания, что мозг мой снова заработал, мучительно пытаясь вспомнить нечто очень знакомое. Но ничего вспомнить я так и не смог, лишь появилась знакомая головная боль, всегда сопровождавшая подобные усилия. Я, безусловно, когда-то уже ходил по этим улицам, сомнений нет, по крайней мере, по улицам, очень похожим на эти. Рэндом не сказал ни слова с тех пор, как был взят под стражу. Дейдре спросила лишь о нашей сестре, Левелле. И ей сообщили, что Левелла находится в Ребме. Я стал рассматривать наших спутников. У них были зеленые волосы, впрочем, иногда попадались черноволосые или с пурпурными волосами. Но глаза у всех были одинаково зеленые. Только у одного я заметил зеленовато-карие, ореховые. Все были в штанах с высоким поясом и плащах. Портупея надета прямо на голое тело. Талии перетянуты украшенными перламутром ремнями, с которых свисали короткие мечи. У всех мужчин гладкая, почти лишенная растительности кожа. Никто из подводных жителей так со мной и не заговорил, хотя некоторые рассматривали меня с явным любопытством, не таясь, а иные бросали украдкой заинтересованные взгляды. Оружие мое мне оставили. Войдя в город, мы стали подниматься по какой-то широкой улице, освещенной такими же фонарями, как и лестница. Только здесь расстояние между фонарными столбами было меньше, а из странных восьмиугольных окон с разноцветными стеклами в оловянных рамах выглядывали люди и смотрели, как мы идем. Вокруг плавали ярко окрашенные с белыми брюшками рыбки. Когда мы повернули за угол, откуда-то вдруг налетело, подобно ветерку, холодное течение, но через несколько шагов нас вновь объяли теплые воды. Дворец находился в самом центре города. Я узнал его сразу. Точно так же моя рука сразу узнала знакомое очертание перчатки, что было сейчас заткнуто за пояс. Это была точная копия нашего дворца в Амбере, только как бы окутанная зеленоватой дымкой и странно измененная зеркалами, помещенными в самых неожиданных местах и вделанными в стены как с наружной стороны, так и внутри. На троне в этом зеркальном зале, который мне тоже показался очень знакомым, сидела женщина. Волосы у нее были зеленые, и в них посверкивали серебряные нити. Глаза женщины светились зеленоватым светом, словно круглые нефритовые луны, а размах бровей напоминал крылья оливковой чайки. Небольшой рот и подбородок. Скулы высокие и довольно широкие. Лицо овальное. Серебряный венец был опущен низко на лоб. На шее сверкало хрустальное ожерелье, в центральном подвеске которого был крупный сапфир. Ее прелестная грудь была обнажена. Женщина была одета лишь в длинные штаны из синей материи с высоким поясом, перетянутые в талии серебряным ремнем. В правой руке она держала коралловый скипетр, а на каждом пальце у нее было по перстню с голубым или синим камнем различных оттенков. — Что надобно вам здесь, изгои Амбера? — спросила женщина без улыбки, шелестящим, тихим, каким-то струящимся голосом. Ответила ей Дейдре. «Мы бежали от гнева принца, что правит в подлинном городе, от Эрика. И, говоря по совести, очень надеемся на его свержение. Если же здесь мы встретили его сторонников, то, безусловно, пропали, ибо сами предались в руки врагов своих. Но, кажется, здесь его сторонников нет. Так что мы ищем помощи твоей, о нежнейшая Моэри. «Я не дам вам воинов для нападения на Амбер», — ответила та. «Как тебе известно, хаос в подлинном городе непременно отразится на моем царстве». «Но мы не просим у тебя войска, дорогая Моэри», — воскликнула Дейдре. «Нам нужно совсем немного, и это не потребует никаких усилий с твоей стороны и со стороны твоих подданных. Так говори же, что вам нужно, ибо, как тебе известно, Эрик столь же неугоден нам, как и тот негодяй, что стоит сейчас по левую руку от тебя». Плавным жестом она указала на Рэндома, который откровенно нагло, оценивающе изучал ее. В уголках его губ затаилась легкая усмешка. «Если он обязан уплатить свой долг за совершенное ранее, то какова бы ни была цена, я уверен, что он уплатит ее, как подобает подлинному принцу Амбера. Как уплатили свой долг трое наших покойных братьев много веков назад», — вспомнил я вдруг. «И он будет все так же улыбаться, даже если рот его наполнится собственной кровью, а, умирая, с трудом, но произнесет в адрес своих палачей такие проклятия, которые непременно со временем сбудутся». Я осознал вдруг, что тоже обладаю подобной силой, и я этой силой воспользуюсь, если того потребуют обстоятельства. То, о чем я прошу, жизненно необходимо моему брату Корвину, который является также братом и леди Левеле, что правит здесь с тобой вместе. Я твердо уверена, что вас он никогда и ничем не оскорбил. — Верно. Но почему он сам не попросит за себя? — В том-то все и дело. Он не может, ибо не знает, что просить. Слишком многое в его памяти было уничтожено в результате злодеяния, совершенного над ним, когда он пребывал в царстве теней. Так что мы сюда явились лишь для того, чтобы Корвин мог восстановить свою память, вспомнить прежние времена и то, что именно он способен противостоять Эрику в борьбе за трон Амбера. «Продолжай», — молвила женщина на троне, глядя на меня сквозь ресницы, отбрасывающие на ее щеки густую тень. «В одном из залов этого дворца, — сказала Дейдре, — есть на полу узор, сложный светящийся лабиринт линий, то, что мы называем огненным путем. Лишь сыновья и дочери покойного короля Амбера могут пройти по волшебному пути живыми. Он дает человеку власть над силами царства теней». В этот миг глаза Моэри как-то странно блеснули, и я подумал, интересно, скольких она посылала по огненному пути, чтобы обрести полную власть над царством Ребмы. Все эти несчастные, разумеется, погибли. Если Корвин вновь пройдет по волшебному пути, то, как нам кажется, память вернется к нему. Он вспомнит, кем в действительности был — принцем Амбера. Он не может сейчас с той же целью направиться прямо в Амбер, как тебе должно быть известно. Лишь Ребма полностью повторяет Янтарное королевство, да еще Тирна-Ногх, куда мы, разумеется, в настоящий момент пойти не можем вовсе. Моэри внимательно посмотрела на мою сестру, затем перевела взгляд на Рэндома и снова уставилась прямо на меня. «А сам-то Корвин хочет испытать себя?» — спросила она. Я учтиво поклонился и громко сказал: «Хочу, о моя госпожа!» И тут Моэри улыбнулась. «Прекрасно. Я даю вам свое разрешение, но, к сожалению, не могу гарантировать вашу безопасность за пределами Рэбмы. «На это, Ваше Величество, — сказала Дейдре, — мы и не рассчитывали. Мы сумеем позаботиться о себе, покинув Рэбму». «Но Рэндом останется здесь», — быстро добавила Мойри. «Здесь он будет в полной безопасности». «Что ты имеешь в виду, о моя госпожа?» — встревоженно спросила Дейдре, ибо Рэндом, разумеется, сам за себя просить ни за что бы не стал. «Ты, конечно, помнишь, — ответила Мойри, — что однажды принц Рэндом явился в мое царство как друг, но потом, словно вор, бежал отсюда с дочерью моей, Маргантой». «Да, такие слухи до меня доносились, госпожа, однако я не уверена, что то было правдой». «Правдой, к сожалению», — мрачно объявила Мойри. «Через месяц после своего бегства дочь моя возвратилась и совершила самоубийство несколько месяцев спустя, после того, как родила сына Мартина. Что можешь ты сказать на это, принц Рэндом?» «Ничего», — ответил Рэндом. «Когда Мартин вырос, — продолжала Мойри, — то он, будучи королевской крови, решил пройти по волшебному пути и был единственным здесь, кому это удалось. Потом он ушел куда-то в царство теней, и с тех пор его я не видела». «А на это что ты скажешь, лорд Рэндом?» «Ничего», — ответил Рэндом. «Ну так знай, ты понесешь наказание. Я сама выберу женщину, на которой ты женишься, и ты останешься в моем королевстве на целый год. Или распростишься с жизнью. Что скажешь, Рэндом?» Рэндом ничего не сказал, только коротко кивнул в знак согласия. Мойри чуть пристукнула скипетром по подлокотнику своего бирюзового трона. «Прекрасно», — объявила она, — «да будет так». Так оно и было. Затем нас отвели в предоставленные нам покои. Вскоре в дверях моей комнаты появилась Мойри. «Приветствую тебя, о прекрасная Мойри», — сказал я учтиво. «Лорд Корвин, принц Амбера», — задумчиво проговорила она, — «частенько думала я о том, как бы с тобой повстречаться». «Мне тоже хотелось с тобой познакомиться», — солгал я. «О твоих подвигах сложены легенды. Спасибо на добром слове, но сам я почти ничего о них не помню. Можно мне войти?» «О, конечно же!» Я отступил в сторону, пропуская ее. Мойри вошла в мою великолепно убранную комнату и уселась на краешек оранжевой кушетки. «Когда тебе будет угодно совершить испытание огненным путем?» «Как можно скорее», — сказал я. Она немного подумала и спросила: «В каких местах царства теней ты уже побывал?» «Это очень далеко отсюда. Но я, пожалуй, успел даже полюбить эти края. Странно, что правитель Амбера обладает такой способностью». «Какой?» «Что-то любить», — ответила она. «Может быть, я выбрал неподходящее слово?» «Вряд ли», — промолвила Мойри. «Ибо сочиненные принцем Корвином баллады издавна трогают самые потаенные струны наших сердец». «Госпожа моя, ты слишком добра ко мне». «Но ведь я права», — возразила она. «Когда-нибудь я посвящу свою балладу тебе». «Чем ты занимался там, в царстве теней?» «Мне вспоминается, что я был профессиональным воином, госпожа. То есть воевал на стороне тех, кто мне платил. А кроме того, сочинял стихи и музыку. Многие мои песни весьма полюбились тамошнему народу. И то, и другое представляется мне вполне естественным. Умоляю, скажи, что будет с моим братом Рэндомом? Он женится на одной из девушек, моей подданной. Ее имя Вайол. Она слепа, и женихов среди моего народа у нее нет. — Ты уверена, — спросил я, — что поступаешь хорошо по отношению к ней? Благодаря этому браку она займет высокое положение в нашем обществе, — ответила Моэри. — Даже если муж ее покинет королевство Ребмы через год и больше никогда не вернется. Как бы то ни было, он все-таки настоящий принц Амбера. Но что, если она по-настоящему полюбит его? А разве кто-нибудь еще способен на настоящую любовь? Ну, я вот, например, люблю Рэндома как брата. Впервые слышу, чтобы принц Амбера произносил подобные слова. Думаю, что это говорит скорее твой поэтический темперамент. Ну и пусть, — воскликнул я, — но нужно быть совершенно уверенным, что девушке это не повредит. Я хорошо все продумала, — сказала Моэри. Я совершенно уверена, что права. Она так или иначе оправится от любого горя, которое он может причинить ей. Зато даже после его ухода будет одной из наиболее уважаемых придворных дам. — Что ж, возможно, ты и права, — сказал я, чувствуя, как меня охватывает печаль. Хотелось бы, чтобы все произошло именно так. Разумеется, я имею в виду девушку. Потом, помолчав, я взял руку Моэри и поцеловал. Надеюсь, ты поступаешь мудро. Лорд Корвин, ты единственный принц Амбера, которого я, возможно, все-таки поддержу в борьбе за трон, — внезапно сказала она. Ну, может быть, еще Бенедикта. Он, правда, давно исчез. С тех пор уже прошло 12 лет, потом еще 10, и кто знает, где покоятся теперь его кости. А жаль, я ничего этого не знал. Чертова моя память! Пожалуйста, постарайся понять меня и как-то примириться с моей забывчивостью. Я все еще надеюсь увидеть Бенедикта, а он, может быть, уже давно мертв. Бенедикт был моим учителем. У него я постиг искусство владеть любым оружием. Он всегда был так добр ко мне. — Ты тоже очень добр, Корвин, — молвила Моэри, потом взяла меня за руку и привлекла к себе. — Нет, нет, я вовсе не так уж добр, — возразил я, усаживаясь на кушетку подле нее. Тут она сказала, — до обеда у нас времени еще довольно, и прильнула ко мне нежным обнаженным плечом. — А когда будет обед? — спросил я. — Когда я объявлю об этом, — просто ответила она и повернулась ко мне. Лицо ее оказалось совсем близко. Я обнял ее и, расстегнув серебряную пряжку на поясе, стал нежно гладить прелестное обнаженное тело, покрытое зеленоватым пушком. Там, на кушетке, я и подарил ей обещанную балладу. Губы ее беззвучно вторили мне. После обеда Я вполне успешно научился поглощать пищу под водой и могу более подробно рассказать об этом при случае. Мы встали из-за стола, накрытого в высоком мраморном зале, довольно странно украшенном сетями и веревками с красными и коричневыми поплавками, и отправились куда-то по длинному узкому коридору, ведущему все вниз и вниз, казалось, ниже дна морского. Сначала все мы спускались по сверкающей винтовой лестнице, которая велась в абсолютной непроницаемой темноте. Однако примерно ступени через 20 брат мой заявил: «Черт с ней, с лестницей этой!» Перебрался через перила и поплыл вниз рядом с ними, светящимися во мраке. «Так действительно быстрее», — подтвердила его правоту Мовари. «Тем более, что спускаться еще долго», — вторила ей Дейдре, которой известно было расстояние от Ребмы до Амбера. И мы, перешагнув через перила, тоже поплыли вниз сквозь тьму рядом со светящимся гигантским винтом лестницы. Потребовалось, наверное, минут 10, чтобы достигнуть дна. Когда ноги наши коснулись его, то оказалось, что стоим мы вполне устойчиво, вода нас ничуть не сносит. Вокруг все было неярко освещено светильниками, горевшими в нишах стен. «Почему здесь все иначе, чем всюду в Ребме?» — спросил я. «Потому», — отрезала Дейдре и очень меня разозлила. «Мы находились как бы в гигантской каверне, и во все стороны от ее дна отходили туннели. Мы пошли по одному из них. Мы шли очень долго. Наконец стали попадаться боковые ответвления, вход в который часто был закрыт дверью или решеткой. Некоторые, впрочем, были открыты. У седьмого поворота в такой туннель мы остановились перед огромной серой дверью из чего-то похожего на сланец. Дверь, окованная металлом, была, по крайней мере, в два раза выше меня самого. Я кое-что припомнил о размерах тритонов, глядя на эту дверь. Тут Мори улыбнулась. Именно мне. Сняла с кольца, приделанного к ее серебряному ремню, огромный ключ и вставила его в замок. Но повернуть его не смогла. Наверное, замком слишком давно не пользовались. Рэндом что-то прорычал, сердитым движением отбросил ее руку и взялся за дело сам. Крепко зажав ключ правой рукой, он повернул его. Раздался щелчок. Рэндом толкнул дверь ногой, та отворилась, и мы застыли на пороге огромного зала. Там, на полу, был выложен странный орнамент. Путь. Пол был абсолютно черным и казался гладким, как стекло. И путь в причудливом переплетении линий сверкал, словно холодное пламя. Собственно, это и было пламя. Оно дрожало, мерцало, и это волшебное свечение делало все в зале каким-то нереальным. Поразительный орнамент был создан силами света. Прямых линий в нем было крайне мало, только ближе к самой середине. Светящийся путь напоминал мне чрезвычайно замысловатый рисунок фантастического лабиринта, словно в популярной игре, когда требуется с помощью карандаша или чего-нибудь в этом роде выбраться наружу с другой стороны, например, или куда-то войти. Мне казалось, я уже вижу надпись «Начинайте отсюда», где-то у себя за спиной. Протяженность лабиринта, на мой взгляд, была не меньше метров 100, а может быть и 150. Из-за всего этого у меня в голове сначала зазвенело, потом возникла знакомая мигающая боль. Мозг мой вздрогнул и съежился от ее ледяного прикосновения. Но если я действительно принц Амбера, то где-то внутри меня, в моей крови, в моих генах, должен быть записан этот путь. Я непременно обязан правильно найти вход и выход из проклятого лабиринта. «Ох, да чего же хочется курить!» — пробормотал я. Женщины захихикали, однако поспешно умолкли, чтобы не сорваться на нервный визг. Рэндом взял меня за руку и сказал: «Это тяжкое испытание, но пройти путь вовсе не так трудно, иначе мы не пришли бы сюда. Двигайся очень медленно и ни в коем случае не отвлекайся. Не пугайся, если порой над тобой снопом взовьются искры. Они не причинят тебе вреда. Все время будет казаться, будто сквозь тебя как бы пропускают слабый электрический ток, а вскоре ты почувствуешь, что силы твои явно возросли. Но главное, не отвлекайся, не забывай, что нужно все время идти дальше. Не останавливайся, что бы с тобой ни происходило, и ни в коем случае не сходи с пути, иначе сам путь тебя и убьет». Рэндом говорил и говорил, подводя меня все ближе, ближе к той стене, что была справа, у дальнего конца лабиринта. Женщины следовали за нами. Я прошептал Рэндому. Я пытался отговорить Моэри от ее планов. Ничего не вышло. «Я знал, что ты непременно попытаешься», — улыбнулся он. «Не беспокойся. Во-первых, год я могу хоть на голове простоять. А во-вторых, они, возможно, отпустят меня даже и раньше из-за моего отвратительного поведения. Уж я постараюсь им надоесть. Девушку, которую она наметила для тебя, зовут Вайол. Она слепая». «Ничего себе!» — воскликнул Рэндом. «Ну и штучки придумывает Моэри. Помнишь, мы с тобой говорили о регенстве?» «Да. Тогда будь с этой девушкой подобрее и веди себя пристойно весь год. Я отплачу достаточно щедро». Ответа не последовало. Потом Рэндом сжал мне руку. «Твоя подружка, что ли?» — хмыкнул он. «Ну и как она?» «Ты что, торгуешься?» — удивился я. «Ага, торгуюсь». И тут оказалось, что мы стоим в том самом месте, где начинается путь. Я подошел чуть ближе и увидел цепь, спрятанную в глубине огней. Путь начинался почти в том месте, где стояла сейчас моя правая нога. Только свет лабиринта рассеивал непроницаемую тьму вокруг. Я знал, что за стеной зала ледяные глубины вод. Я шагнул с левой ноги. Очертания моей стопы были повторены цепочкой голубовато-белых искр. Потом я шагнул правой ногой и сразу ощутил тот электрический ток, о котором говорил Рэндом. Потом снова шагнул. Раздался треск. Я почувствовал, как волосы мои встают дыбом, но не остановился. Тропа начала довольно резко изгибаться, как бы возвращаясь к исходной точке. Я сделал шагов 10, и мне показалось, что нечто невидимое противится моему дальнейшему продвижению вперед. Передо мной как бы вдруг вырос барьер, сделанный из тьмы, из загадочного вещества. Барьер этот не давал мне сделать ни шагу. Я боролся как мог. Я вдруг догадался, что это первая преграда. Если ее преодолеть, то как бы совершишь деяние, указывающее на то, что сам ты тоже стал частью пути. Уже только поднять и опустить ногу было невыносимо трудно, из волос сыпались искры. Я сосредоточил все свое внимание на изгибе светящейся волшебной линии. Я двигался вдоль нее, тяжело дыша. Вдруг сопротивление ослабело. Преграда исчезла так же внезапно, как появилась. Я преодолел ее. Я чего-то добился. Я отвоевал часть самого себя. Я видел похожую на пергамент кожу мертвых узников Аушвица, их конечности, похожие на палки. Я присутствовал на суде в Нюрнберге, я помнил это. Я слышал голос Стивена Спендера, читающего свою вену. Я видел мамашу Кураж на сцене в ночь премьеры брехтовского спектакля. Я видел, как ракеты выползают вверх из своих металлических гнезд. Пенемюнде, Ванденберг, мыс Кеннеди, Кызылкум в Казахстане. Собственными руками я касался Великой Китайской стены. Мы пили пиво и вино, и Шахпур сам сказал мне, что мертвецки пьян. Забравшись в зеленые леса западной резервации, я за один день снял три скальпа. Я мурлыкал песенку, когда мы маршировали в колонне. Я вспомнил ее начало, рядом с моей блондинкой. Я вспоминал свою жизнь в царстве теней, которую сами его жители называют землей. Еще три шага, и в руке у меня откуда-то появилась окровавленная шпага. Я увидел троих мертвецов и собственную павшую лошадь. Я бежал от Великой Французской революции. И еще многое. Очень-очень многое. Я возвращался назад. Еще шаг. Шаг назад. Мертвые. Они окружали меня со всех сторон. Чудовищный запах разлагающейся плоти висел в воздухе. Я услышал истошный визг собаки, забитой ногами до смерти. Клубы черного дыма застилали небо, свистел ледяной ветер, несущий мелкий противный дождь. Горло мое горело, руки дрожали, голова была как в огне. Я, спотыкаясь, брел по пустынным улицам, перед глазами плыл туман. Меня пожирала лихорадка. Сточные канавы были завалены мусором, дохлыми кошками, содержимым ночных горшков. Раздался звон колокольчика. Мимо с грохотом проехал воз, доверху нагруженный трупами, и обдал меня грязью и ледяной водой. Долго ли я так брел? Не знаю. Потом какая-то девица схватила меня за руку, и я разглядел череп, точнее, кольцо с черепом, у нее на пальце. Она отвела меня к себе, но обнаружилось, что у меня, во-первых, нет денег, а во-вторых, я в бреду. По размалеванному лицу женщины пробежала гримаса ужаса, на губах задрожала блуждающая улыбка. Она выбежала из комнаты, а я упал на ее постель и потерял сознание. Позже. И снова я не знал, сколько времени прошло. Какой-то здоровенный мужик, видимо, черный Дэви, сутенер той самой девицы, Явился и стал бить меня по лицу, рывком пытаясь поставить меня на ноги. Я вцепился в его правое плечо мертвой хваткой и буквально повис на нем. Этот тип уже почти вышвырнул меня за дверь, но когда до меня дошло, что я вот-вот снова окажусь на холодной улице, я еще теснее прижался к нему, как бы протестуя против такой несправедливости. Я сжимал его плечо изо всех оставшихся еще во мне сил, бормоча едва слышные и полубредовые мольбы. Потом, сквозь пот и слезы, заливавшие мне глаза, я вдруг ясно разглядел его лицо, услышал его пронзительный крик, увидел разъявленный рот, полный гнилых зубов. Его правая рука в том месте, где я вцепился в нее, была сломана. Он отшвырнул меня левой рукой и, подвывая, упал на колени. Я сел на пол, и на какое-то мгновение голова моя прояснилась. Я останусь здесь, пока мне не станет лучше. Убирайся. Если придешь еще, убью. — У тебя чума! — крикнул черный Дэви. — За твоим трупом и так придут завтра! Он сплюнул, поднялся на ноги и, спотыкаясь, вышел из комнаты. Я кое-как добрался до двери и забаррикадировал ее. Потом вернулся к постели, свалился на нее и заснул. Утром, когда они явятся за моим телом, их ждет разочарование. Несколько часов спустя я проснулся в холодном поту и понял, что лихорадка меня отпустила. Кризис миновал. Я был еще очень слаб, но соображал вполне нормально. Мне стало ясно, что чуму я победил. В шкафу нашелся мужской плащ, а в ящике стола было немного денег. Все это я забрал. Потом опять вышел в ночь. То была ночь чумы, поразившей Лондон. Я по-прежнему не мог вспомнить, кто я и что здесь делаю. Вот так все и началось. Теперь я уже преодолел довольно значительный участок пути. Огни у меня под ногами продолжали мигать. Искры снопом взлетали при каждом шаге. Я полностью утратил чувство направления. Неведомо, где остались Рэндом, Дейдре и Мори. Меня все время било током. Глаза норовили выскочить из орбит. Потом в лицо будто вонзились иголки, а по спине пробежал холодок. Я стиснул зубы, чтобы не стучали. Итак, память я утратил вовсе не в результате автомобильной катастрофы. Уже во времена Елизаветы I я не очень хорошо помнил свое прошлое. Флора, вероятно, решила, что после аварии память моя как раз восстановилась. Она же не могла знать, в каком я до этого был состоянии. Мне неожиданно пришла в голову мысль, что Флора не случайно оказалась в царстве теней, ее прислали туда, чтобы следить за мной. Выходит, я потерял память еще в XVI веке? Точно сказать, конечно, было трудно. Это еще предстояло выяснить. Я быстро сделал еще 6 шагов вперед и достиг конца изгиба. За ним начинался совершенно прямой участок пути. Я ступил на него и сразу почувствовал сопротивление, которая нарастала с каждым моим шагом. Вторая преграда. Потом был поворот направо. Потом я еще раз свернул, и еще раз, и еще. Я действительно был принцем Амбера. Это все-таки оказалось правдой. Нас в семье было 15 братьев. 6 из них уже умерли. И 8 сестер. 2 из них тоже ушли в мир иной, а может быть и 4. Мы проводили немало времени как в царстве теней, так и в нашем собственном мире. В этой связи возникал, хотя и чисто академический, но все же не лишенный философского смысла вопрос, мог ли тот, кто обладал такой властью над царством теней, создать собственный мир? И каким бы ни был окончательный ответ, судя по практическим результатам, мы такой способностью обладали. Начался новый изгиб пути. Я медленно продвигался вперед. Ноги будто приклеивались к полу. 1 шаг, 2, 3, 4. Я по-прежнему с трудом отрывал свои сверкающие огнями сапоги от пола, но шел дальше. В голове звенело. Сердце, казалось, вот-вот разорвется. Амбер! Идти стало гораздо легче, лишь только я вспомнил Амбер. Амбер был самым величественным городом, который когда-либо существовал или будет существовать. Амбер был всегда и пребудет вовеки. Любой другой город в любой точке времени и пространства — лишь отражение. Бледная тень одного из мгновений жизни Амбера. Амбер. Амбер. Амбер. Я помню тебя. И никогда не забуду. Видимо, где-то в самой глубине моей души всегда жила память о тебе в течение долгих столетий, проведенных мной в царстве теней на земле. Сновидения мои были полны твоими золотисто-зелеными шпилями и круто поднимающимися ввысь террасами садов и полей. Я помню твои широкие площади, украшенные клумбами с красными и золотистыми цветами. Я помню, сколь сладостен твой воздух, помню твои бесчисленные храмы и дворцы, ту радость и наслаждение, что таил ты в себе и вечно будешь дарить людям. Амбер, бессмертный город, недосягаемая вершина для всего истинного мира. Я никогда не смогу забыть тебя, как не смогу забыть и тот счастливый миг, когда на пути, ведущем из царства Ребма, я, наконец, вспомнил тебя в сверкании стен и шпилей, когда после мучительного голода я, наконец, вкусил пищу и после долгих дней воздержания познал любовь Моэри. Именно тогда я понял, что никто не может сравниться с моей любовью к тебе, ибо само воспоминание о твоей красоте уже было для меня наслаждением, и даже сейчас, когда я полный мыслей о хаосе, рассказываю свою историю тому единственному, кто, может, впоследствии перескажет ее другим, чтобы она не исчезла бесследно, когда умру я. Даже сейчас я люблю тебя, о мой город, править которым я был рожден. Еще 10 шагов, и вдруг передо мной возник водоворот огненных узоров. Я помедлил, изучая его, и холодные воды сразу смыли пот с моего разгоряченного чела. То был сложный, дьявольски сложный узор. Я все еще медлил, и мне вдруг показалось, что вода вокруг забурлила. Возникли стремительные течения, вполне способные вынести меня из этого зала. Сознавая, что если покину путь, не пройдя его до конца, то погибну. Я не смел оторвать глаз от огоньков, что сверкали впереди, и поэтому не представлял, сколько уже прошел, сколько еще оставалось идти. Водяные вихри утихли так же внезапно, как и возникли. Ко мне вдруг вернулись воспоминания о тех временах, когда я был принцем Амбера. Нет, о них я ничего не расскажу, эти воспоминания принадлежат лишь мне одному. Некоторые из них связаны со злом и жестокостью, а некоторые — с высоким благородством. Это воспоминания моего детства, которое протекло в огромном королевском дворце, где над башнями гордо реяло знамя Оберона, моего отца, на зеленом поле белый единорог, вставший на дыбы и обращенный влево. Рэндом проходил по этому пути, даже Дейдре смогла его пройти. И я, Корвин, непременно пройду путь до конца, как бы это ни было трудно. Я пробился, наконец, сквозь огненный узор и вышел к большому изгибу. И те силы, что управляют Вселенной, сразу обрушились на меня, стараясь сломить мое сопротивление. У меня все-таки было одно преимущество перед другими. Я знал, что некогда прошел весь этот путь, а значит, смогу пройти его еще раз. Это весьма помогало справляться со страхом, который порой черным облаком окутывал меня, потом исчезал и возникал вновь с удвоенной силой, пытаясь со мной расправиться. Я упорно продвигался по пути, постепенно вспоминая все. Те столетия, что я провел в царстве теней, на земле и в других местах, многие из этих мест были мне дороги. Особенно одно. Его я любил больше всего на свете, если не считать Амбера. Путь 3 раза круто изогнулся, затем последовал прямой участок, затем снова несколько крутых поворотов. И тут я с новой силой осознал то, чего в сущности никогда и не забывал. Я обладал властью над царством теней. Пришлось сделать еще с 10 крутых поворотов. Меня уже начало мутить. Затем последовал короткий изгиб, прямой участок и, наконец, последняя преграда. Каждый шаг вызывал адскую боль. Силы, управляющие Вселенной, старались сбить меня с пути. Воды вокруг то были холодны, как лед, то вдруг превращались в кипяток. Мне казалось, что сильные течения бьют прямо в грудь. Я боролся с этими силами каждым своим новым шагом, преодолевая их напор. Огненные искры из-под ног взлетали уже до пояса, потом стали достигать груди, плеч, замелькали перед глазами и, наконец, окружили меня всего мерцающим облаком, так что я почти не видел пути. Еще один изгиб, и за ним полный мрак. Шаг другой. Последний шаг было сделать так трудно, словно я пытался проломить телом бетонную стену. Но я все же сделал этот шаг. И тогда, наконец, смог обернуться и взглянуть на то, что только что преодолел. Сил совсем не осталось. Но я не мог позволить себе рухнуть на колени. Я был подлинным принцем Амбера, и, клянусь, ничто не смогло бы заставить меня унизиться в присутствии равных мне. Даже путь. Я небрежно махнул рукой туда, где, как мне казалось, они должны были находиться. Видели они меня или нет, это уже не важно. Какое-то время я стоял неподвижно и размышлял. Теперь я понял, в чем заключается могущество пути. Пройти по нему в обратном направлении было бы уже совсем не страшно. Но зачем? Мне бы очень пригодилась сейчас моя колода карт, но ее у меня не было. Впрочем, путь мог сослужить ту же службу. Они ждали меня, мои брат и сестра, и Мори тоже. Бедра ее белели, как мраморные колонны. Дейдре могла теперь позаботиться о себе сама. В конце концов, жизнь мы ей спасли. Я не считал себя обязанным оставаться при ней, чтобы оберегать ее и защищать. Рэндом застрял в Ребме на год. Впрочем, у него хватит пороху попытаться бежать оттуда по огненному пути. Ну, а с Мори я был рад познакомиться поближе. Возможно, я еще навещу ее когда-нибудь. Мне будет приятно вновь увидеть ее. Я закрыл глаза и опустил голову. Но краем глаза все-таки успел заметить промелькнувшую рядом странную тень. Рэндом пытается пройти волшебным путем, но ведь он в любом случае не знает, куда я направляюсь. Никто этого не знает. Я открыл глаза. Я по-прежнему стоял посередине пути, однако теперь видел его как бы с противоположной стороны. Я ужасно замерз и устал, но находился теперь в Амбере, в точно таком же зале, как тот, который только что покинул. Только тот первый был лишь отражением этого настоящего. Отсюда, из центра пути, я мог по собственному желанию перенестись в любое место Янтарного королевства. Однако вернуться назад было бы сложно. Я стоял неподвижно и размышлял. Если Эрик разместился в королевских покоях, искать его нужно именно там. Или, может быть, в тронном зале. Но тогда придется в одиночку бороться за свою прежнюю власть. Вновь пройти путь и отыскать ту точку, откуда открывается дорога к моему спасению. Я перенесся в самое безопасное место, которое помнил во дворце. Это была крошечная комната без окон. Свет проникал туда сквозь узкие смотровые щели, находившиеся высоко под потолком. Запер дверь на засов, вытер пыль с деревянной скамьи у стены, расстелил на ней свой плащ и улегся, чтобы хоть немного поспать. Если кто-то вздумает сунуться сюда, я услышу его шаги задолго до того, как он подойдет к двери. С этой мыслью я заснул. Через некоторое время я проснулся. Встал, отряхнул пыль с плаща и надел его. Потом начал подниматься по вмурованным в стену деревянным ступеням лестницы, ведущей в верхние покои дворца. Я знал, где была нужная мне дверь. Третья по счету. Оказавшись на небольшой площадке, я поискал смотровую щель. Потом заглянул внутрь. Никого. Библиотека была пуста. Я прикрыл щель настенной панелью и вошел внутрь. Как всегда, я замер, пораженный огромным количеством собранных здесь книг. Такие библиотеки всегда производили на меня неизгладимое впечатление. Я внимательно осмотрел все вокруг, включая витрины с разложенными в них диковинками, а потом подошел к хрустальной горке, где хранилось то, что и объединяло нашу большую семью, служило предметом наших вечных насмешек друг над другом. Там лежали четыре колоды наших семейных карт. Я намеревался вытащить одну, но так, чтобы не поднять тревоги, ненароком включив скрытую сигнализацию. Мне понадобилось, пожалуй, минут 10, чтобы справиться с замком. Наконец я извлек одну колоду и, усевшись в кресло, стал думать, что делать дальше. Карты были точно такие же, как у Флоры, на ощупь холодные. На них были изображены все члены семьи. Теперь я уже знал, зачем и почему. Я перетасовал колоду и должным образом разложил карты на столе. Они сказали мне, что вскоре наше семейство ожидают неприятности. Я сложил карты в колоду. Все, кроме одной. Той, на которой был изображен мой братец Блейз. Остальные же карты я положил в футляр и сунул за пояс. Потом стал рассматривать физиономию Блейза. И тут замок в огромной двери заскрипел. Что мне было делать? Я проверил, легко ли вынимается из ножен мой клинок, и стал ждать на всякий случай, спрятавшись за столом. Осторожно выглянув оттуда, я увидел, что это слуга по имени Дик, который просто пришел делать уборку. Он начал вытряхивать пепельницы и корзины для мусора и вытирать пыль с полок. Я решил не дожидаться, пока он на меня наткнется, и вышел из своего укрытия. — Привет, Дик! Узнаешь меня? Он обернулся, бледнее прямо на глазах, и хотел было броситься бежать, но взял себя в руки и ответил. — Конечно, господин мой! — «Разве вас можно забыть?» «Ну, почему же нет? Ведь столько времени прошло!» «Что вы, лорд Корвин, никогда!» «Я здесь, видишь ли, без официального разрешения. Занимаюсь не совсем законными изысканиями», — сказал я. «Так что, если Эрик выразит неудовольствие, когда ты сообщишь, что видел меня, будь добр, объясни ему, что я всего лишь воспользовался своим правом бывать здесь и что вскоре он увидит меня лично». — Я непременно передам, — лорд Корвин сказал он, кланяясь. — Присядь-ка на минутку, дружище Дик, я тебе еще кое-что расскажу. Он сел, я тоже. — Некогда, — начал я. Меня считали без вести пропавшим, даже погибшим. Но поскольку я все же оказался жив и обладаю не только прежним умом и способностями, но и правами, то, к сожалению, обязан оспорить претензии Эрика на трон Амбера. Конечно, сей вопрос решить будет нелегко, однако не он ведь старший в семье, и я уверен, он не получит достаточной поддержки, если обретет конкурента. Учитывая все это, а также в силу иных причин, по большей части личных, я намерен начать против него борьбу. Я еще не решил, как и где встречусь с ним, но, клянусь Господом, он заслуживает, чтобы ему как следует всыпали. Так и передай. Если Эрик желает меня видеть, скажи, что я по-прежнему в царстве теней, только в ином, нежели прежде. Может быть, он догадается, где именно. Скажи, что погубить меня нелегко. Я все время настороже. По крайней мере, я столь же осторожен, как он сам. А еще, я буду бороться с ним до самого конца, до тех пор, пока не погибнет один из нас. Ну, что скажешь на это, старина? Он взял мою руку и поцеловал. «Приветствую тебя, принц Амбера, лорд Амбера!» В глазах его стояли слезы. В это мгновение дверь со скрипом отворилась. Вошел Эрик. «Здравствуй, брат!» — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно противней. «Право, не ожидал встретить тебя столь скоро!» Ведь сейчас еще только самое начало нашей игры. Ну, как дела в Амбере? Его глаза от изумления чуть не вылезли из орбит, но голос был исполнен сарказма или чего-то в этом роде. Иного слова я подобрать не мог. «Дела в Амбере, Корвин», — ответил Эрик, — «идут паршиво». — Жаль, — сказал я. — И что мы с тобой можем сделать, чтобы исправить такое положение? — Я знаю, что, — произнес он и так глянул на Дика, что тот вихрем вылетел из библиотеки, плотно прикрыв за собой дверь, только замок щелкнул. Эрик положил руку на эфес своего меча. — Ты... хочешь отнять у меня трон? — Да. — И не только я один, — сказал я. — Да, наверное, — вздохнул он. — Дурная голова ногам покоя не дает. Совершенно не понимаю, зачем он нам всем так понадобился, почему мы все так стремимся заполучить этот трон. Ты ведь помнишь, наверное, что я уже дважды одержал над тобой победу, однако милостиво сохранил тебе жизнь. Там, в царстве теней, помнишь? — О да, ты был чрезвычайно милостив, — сказал я. — Бросил меня подыхать от чумы. Но в первый раз, насколько я помню, результат больше смахивал... на ничью. Что ж, теперь мы снова встретились лицом к лицу, Корвин, — сказал он. — Я старше тебя и умнее. Если ты намерен решать наш спор в бою, я вполне готов к этому. В случае победы ты, вероятно, получишь и трон. Что ж, попробуй. Мне кажется, однако, что успеха ты не добьешься. И вообще, мне порядком надоели твои наглые притязания. Ну, давай, клинок наголо. Посмотрим, чему ты научился в царстве теней. И мы встали друг напротив друга с мечами в руках. Я обошел вокруг стола. — Ну и хуцпа у тебя! «Да, Эрик, нахальство тебе, как всегда, не занимать», — сказал я. «С чего это ты вдруг решил, что лучше всех остальных, и что трон принадлежит именно тебе?» «А с того, что именно я успел его захватить», — ответил он, — «попробуй отними». И я попробовал. Я нанес страшный рубящий удар, но он успешно парировал. Затем уже мне пришлось отбивать его ответный выпад. Эрик метил мне прямо в сердце. Парируя, я задел ему руку у кисти. Он снова отбил мой удар и вдруг, зацепив ногой табуретку, швырнул ее между нами. Я подхватил ее и кинул обратно, метя ему в лицо, но промахнулся. Он снова пошел на меня. Я отбил его атаку, он мою. Я успел сделать выпад, и снова обороняться пришлось ему. Эрик парировал, бросился на меня, получил отпор и ретировался. Тогда я попробовал навязать ему свою тактику. Я отступил на шаг, сделал обманный выпад, финт, резко повернулся и попытался в броске достать клинком его руку. Атака удалась. Я его ранил. Полилась кровь. «Черт бы тебя побрал, дорогой братец!» — злобно рявкнул он, отступая. «Мне докладывали, что еще и Рэндом с тобой явился». «Верно», — сказал я. «Я не единственный твой противник». Он снова сделал выпад, на этот раз заставив меня отступить. Внезапно я понял, что, несмотря на все мои старания, Эрик все равно сильнее меня. Он был одним из лучших фехтовальщиков, с кем мне когда-либо доводилось встречаться. Я чувствовал, что не смогу его одолеть. Я парировал все его выпады, как безумный наступал и снова отступал под его напором, но он постоянно, шаг за шагом, все-таки гнал меня. Мы оба имели за плечами опыт, полученный в течение многих веков от лучших мастеров клинка. Величайшим из наших учителей был Бенедикт, но здесь он давно не появлялся и не мог помочь ни одному из нас. Тогда я стал хватать все, что попадалось под руку, и швырять в Эрика. Он уклонялся и продолжал неумолимо наступать, могучий и непобедимый. Я же по-прежнему отступал, все время уклоняясь вправо, так ему труднее было попасть в меня. Клинок постоянно приходилось держать перед лицом на уровне глаз и постоянно обороняться. Мной овладевал страх. Эрик был действительно великолепным бойцом. Если бы я не так его ненавидел, я бы им восхищался. По мере того, как я продолжал отступать, меня все больше сковывали страх и сознание того, что такой соперник мне не по силам. Я не мог его одолеть. Во всем, что касалось фехтования, Эрик был, безусловно, более опытным и умелым. Я выругался, но это не помогло. Я попробовал провести еще три хитрые, прямо-таки изощренные атаки. Все они не удались. Он парировал любой выпад и упорно продолжал давить на меня, заставляя отступать. Нужно сказать, что и сам я очень неплохой фехтовальщик. Дело лишь в том, что Эрик фехтовал значительно лучше. Я услышал, что в зале за стеной поднялась суматоха. Видимо, подоспели приспешники Эрика. Так что если он сам не убьет меня в ближайшее время, то они это сделают определенно, скорее всего, стрелой из арбалета. Его правая рука сильно кровоточила. Эрик по-прежнему твердо держал меч, но мне вдруг показалось, что при иных обстоятельствах, даже ведя оборонительный бой, я мог бы просто измотать его, прежде всего потому, что он ранен и потерял много крови. Потом можно было бы попробовать пробиться сквозь его защиту, когда он начнет уставать. Я выругался сквозь зубы, а Эрик рассмеялся. — Ты глупо поступил, явившись сюда, — сказал он. Я продолжал отступать только теперь к двери. Когда Эрик понял, что я задумал, было уже поздно. Признаться, рискованный план. У двери не оставалось ни малейшего пространства для маневра или отступления. Но риск был все же лучше неотвратимой гибели. Левой рукой я ухитрился быстро задвинуть засов на двери. Сама ее створка была тяжелой и прочной. Прислужникам Эрика понадобится некоторое время, чтобы ее выбить и войти в библиотеку. Правда, за этот фокус я расплатился раной в плечо, к счастью, в левое. Я улыбнулся. Хорошая мина, желательно при любой игре. Может быть, это ты поступил глупо, явившись сюда? Ты уже понемногу теряешь темп, не так ли? И я внезапно начал яростную атаку. Он успешно парировал мои удары, но все-таки вынужден был отступить шага на два. — Тебя убьет твоя же рана, — продолжал я. — Ты постепенно слабеешь. Рука уже не так хорошо держит меч. — Заткнись, — рявкнул Эрик, и я понял, что его броня наконец дала трещину. Мои шансы явно увеличивались. Я усилил нажим, вложив в атаку последние силы. Долго мне так не выдержать. Но Эрик об этом не догадывался. Я все-таки заронил в его душу семена страха, и теперь он непрерывно отступал под моим яростным напором. В дверь же вовсю стучали, однако пока об этом можно было не думать. «Сегодня я одолею тебя, Эрик. Я уже не тот, каким был раньше. Я стал сильнее, а ты, к тому же, ранен, братец». Я видел, как в глазах Эрика мелькнул страх. Как страх постепенно разлился по его лицу. Изменилась и его тактика. Он ушел в глухую оборону, отступал при каждом моем выпаде, и он не притворялся, я был в этом уверен. Мой блеф явно попал в цель. На самом-то деле он всегда фехтовал более умело, чем я. А может быть, я просто внушил себе эту уверенность в его непобедимости. И Эрик всеми силами мою уверенность поддерживал. Что, если я все это время сам себя обманывал? Может быть, я вовсе не хуже его? Может быть, я вдруг ощутил странный прилив сил и повторил тот же финт, который в начале нашего поединка принес мне успех, и опять мне удалось его ранить. Снова на руке его появилась кровь. Глупо с твоей стороны, Эрик, дважды попадаться на одну и ту же уловку, — улыбнулся я. Он вновь отступил и загородился большим креслом. Некоторое время мы обменивались ударами над спинкой. «Мои люди наверняка уже пошли за топорами», — сказал Эрик, задыхаясь. «Сейчас вышибут дверь». Я продолжал улыбаться. Все еще улыбаясь, я произнес: «Ну, несколько минут это все же займет. Более чем достаточно, чтобы покончить с тобой. Ты ведь едва парируешь мои удары, а кровь твоя все вытекает. Посмотри-ка, заткнись. К тому времени, как они вышибут дверь, в Амбере останется только один принц, но не ты, Эрик». Тогда он схватил левой рукой несколько книг с ближайшей полки и швырнул меня. Одна попала мне в лицо, остальные полетели на пол. но он не воспользовался и этой возможностью, чтобы атаковать меня, а бросился через всю комнату к небольшому стулу, схватил его и зажал в левой руке как щит. Затем забился в угол, прикрываясь этим щитом и выставив перед собой клинок. За стеной вновь послышался шум. В дверь ударили топорами. «Ну, давай! Что же ты?» — сказал он. «Попробуй теперь меня достать!» «А ведь ты боишься!» — подразнил я его. Эрик рассмеялся. «Теперь это уже не важно. Тебе меня не одолеть, а дверь сейчас выломают, и тогда ты покойник». С этим трудно было не согласиться. Он мог теперь отбиваться от меня по крайней мере несколько минут. Я быстро отбежал к противоположной стене, левой рукой отодвинул панель, скрывавшую потайной ход, по которому сюда пробрался. «Ну ладно», — сказал я, — «похоже, ты еще поживешь, хотя и недолго. Сегодня тебе повезло. Только когда мы встретимся в следующий раз, тебе уже никто не поможет». В ответ он плюнул и начал ругаться. Как всегда, нес всякие гадости. Даже свой импровизированный щит отбросил, чтобы сопровождать ругательство неприличными жестами. Я нырнул в тайный лаз и задвинул за собой панель. Рядом со мной вдруг что-то глухо грохнуло, и деревянную панель проткнул клинок, дюймов 8 блестящей стали. Эрик напоследок метнул в меня свой меч. Вообще-то он здорово рисковал, я ведь мог и вернуться. Но он понимал, что сейчас я не вернусь, ведь дверь уже почти вышибли. Я быстро спустился по лестнице в комнатушку, где провел предыдущую ночь, и подумал, что мое умение владеть мечом значительно возросло. В начале поединка с Эриком я постоянно ощущал психологическое давление с его стороны, и благодаря этому он чуть не одержал надо мной победу. Теперь же я в его превосходстве сомневался. Вполне возможно, что столетия, проведенные в царстве теней, не прошли для меня даром. Может быть, во мне прибавилось бойцовских качеств, и я просто стал опытнее? Во всяком случае, я чувствовал, что сравнялся с Эриком в искусстве фехтования. Это вселило в меня уверенность. Если мы встретимся еще раз, а я был уверен, что это непременно произойдет, и будем биться один на один, без помощников и доброжелателей, я его, наверное, одолею. Во всяком случае, не премену воспользоваться такой возможностью. Сегодня наша встреча Эрика явно напугала. Это хорошо. Пусть прежде подумает и не действует столь стремительно. Спрыгнув с высоты в 3 человеческих роста, я мягко приземлился. Пока что я опережал погоню минут на 5. Этого вполне достаточно. Ведь теперь у меня были наши волшебные карты. Существовало 2 способа быстро исчезнуть из Амбера и перенестись в царство теней. Первый из них — путь, но им редко пользовались для столь ничтожной цели. Второй — фамильные карты. Конечно, если можно довериться кому-то из собственных братьев. Я выбрал Блейза. Ему я почти доверял, он все-таки приходился мне родным братом. Кроме того, он и сам был в беде, а я мог ему помочь. На карте он был как живой, ярко-рыжие волосы, словно огненная корона, одет в красные и оранжевые шелка, меч в правой руке, кубок в левой. В синих глазах пляшут черти. Борода тоже огненно-рыжая. На обнаженном клинке, до меня это внезапно дошло, отражаются огоньки пути. Поблескивают кольца и перстни, украшающие его пальцы. Контакт между нами возник внезапно, как порыв ледяного ветра. Изображение на карте вдруг укрупнилось и постепенно обрело размеры обычного человека. Затем Блейз переменил позу и встал поудобнее. Его глаза, похоже, пытались разглядеть мое лицо получше. Он шевельнул губами. «Кто вызывает меня?» «Корвин», — ответил я. Он протянул мне левую руку, в которой уже не было кубка. «Что ж, пожалуй, ко мне, коли таково твое желание». Я протянул руку, и наши пальцы встретились. Я сделал шаг вперед. В левой руке я по-прежнему сжимал карту, но стоял теперь рядом с живым Блейзом на вершине скалы. С одной стороны зияло глубокое ущелье, с другой возвышался замок. Небо над головой было огненного цвета. — Привет, Блейз, — сказал я, пряча карту вместе с остальными. — Спасибо за помощь. Внезапно голова у меня закружилась. Я вспомнил, что рана на моем левом плече все еще кровоточит. — Да ведь ты ранен! — воскликнул Блейз, обнимая меня за плечи. Я хотел ответить, но потерял сознание. Поздним вечером мы сидели в одном из залов его замка, пили виски, курили и неторопливо беседовали. — Итак, ты действительно побывал в Амбере? — Да. — И ранил Эрика на поединке? — Да. — Черт возьми! Жаль, что не убил. Потом он подумал и добавил. Впрочем, может быть и хорошо. Тогда бы ты непременно захватил трон. Вероятно, лучше иметь противником Эрика, а не тебя. С ним мне справиться будет легче. Что ты намерен делать теперь? Я решил говорить с ним совершенно открыто. Мы все хотим одного. Захватить трон. Поэтому нет смысла лгать друг другу. Я вовсе не собираюсь убивать тебя, чтобы расчистить себе дорогу. Это было бы по меньшей мере глупо, но, с другой стороны, я не намерен отказываться от своих притязаний только потому, что сейчас пользуюсь твоим гостеприимством. Рэндом совсем другое дело, но у него сейчас и проблемы совсем другие. От Бенедикта уже давно никаких вестей. Джерард и Кейн поддерживают Эрика и вроде бы отступились от собственных прав и притязаний. То же самое можно сказать и о Джулиане. Остаются Брент и сестры. Намерение Брэнда мне неизвестно, но я точно знаю, что Дейдре практически бессильна. Если, конечно, они с Левеллой не вздумают подготовить войско в Ребме. Что касается Флоры, то она клевретка Эрика. Вот о Фионе я ничего не знаю. — Значит, пока что остаемся только ты да я, — сказал Блейз, вновь наполняя наши бокалы. — Да, ты прав. Я тоже не знаю, что замышляют наши родственнички, но вполне способен оценить возможности каждого из них. И я считаю, что пока что нахожусь в наилучшем положении. Ты сделал правильный выбор, когда вызвал меня. Если ты меня поддержишь, предлагаю тебе регентство. «О, Господи!» — вздохнул я. «Ну ладно, посмотрим». Мы выпили. «Какой тактики будем придерживаться?» — спросил Блейз. Это был действительно важный вопрос. «Можно снарядить армию и осадить Амбер», — предложил я. «В каком царстве теней у тебя армия?» — осведомился он. «Ну, это уж мое дело», — сказал я. «Впрочем, не думаю, чтобы мы с тобой стали врагами. Если кто-то из нас все-таки должен занять трон, то я бы предпочел либо тебя, либо себя. А может быть, Джерарда или Бенедикта, если тот еще жив. Но больше всего, разумеется, сам хотел бы. Конечно. Что ж, мы вполне понимаем друг друга, а потому можем действовать вместе пока что. Мне тоже так кажется, кивнул я. Иначе я вряд ли явился бы сюда, чтобы оказаться в полной твоей власти. Он улыбнулся в бороду. Тебе же все равно нужен союзник, а я все-таки наименьшее зло из всей нашей семейки. Да, пожалуй, согласился я. Очень бы мне хотелось, чтобы Бенедикт оказался здесь, и еще чтобы Джерард все-таки не продался Эрику. «Мало ли чего тебе хочется», — откликнулся я. «Надо еще и действовать. Сильное желание в сочетании с активностью дают порой неплохие результаты, знаешь ли». «Красиво говоришь», — заметил Блейз. Некоторое время мы молча курили. «Насколько я могу тебе доверять?» — спросил он. «Настолько же, насколько я могу доверять тебе. Тогда давай заключим договор. Откровенно говоря, я считал тебя мертвым и уж никак не ожидал, что ты появишься именно сейчас и тут же предъявишь свои права. Но ты, тем не менее, появился, и с этим приходится считаться. Давай же объединим наши армии и осадим Амбер. Тот, кто сумеет выжить, получит высшую награду. Если выживем мы оба, что ж, всегда можно решить судьбу трона честным поединком». Я колебался. Все это представлялось слишком заманчивым. В конце концов я ответил: «Хорошо, дай мне время до утра, и тогда получишь ответ, ладно?» «Согласен». Мы допили виски и некоторое время сидели в раздумье. Плечо еще побаливало, но спиртное мне очень помогло, как и целебная мазь, что дал Блейз. Хмель, правда, сделал нас излишне сентиментальными. «Странно это все-таки, — думал я, — иметь столько братьев и сестер и десятилетиями не видеться с ними, не знать даже, как и чем они живут». Мы предавались воспоминаниям, пока у обоих не стали слипаться глаза от усталости. Тогда Блейз хлопнул меня по здоровому плечу и сказал, что, наверное, все-таки пора спать, и что утром слуга подаст мне завтрак прямо в постель. Я кивнул, мы обнялись на прощанье, и он удалился к себе. Я подошел к окну и выглянул наружу. Комната находилась на одном из верхних этажей, отсюда хорошо были видны окрестности. Вокруг замка горели тысячи костров. Армия Блейза расположилась лагерем под крепостными стенами. Да, Блейз явно собрал внушительные силы. Я почувствовал легкий укол зависти. Но, с другой стороны, это же здорово. Если кто-то и мог одолеть Эрика, то, по всей вероятности, именно Блейз. Он мог стать неплохим правителем Амбера. Но я все же предпочел бы сам занять королевский трон. Я продолжал наблюдать. Между костров двигались весьма странные фигуры. Интересно, из кого же состоит войско Блейза? Впрочем, это не важно. Главное, что оно гораздо больше того, чем располагаю я сам. Я вернулся к столу и налил себе еще виски. Но прежде чем выпить, зажег свечу и вытащил из-за пояса украденную колоду карт. Разложил их на столе и выбрал ту, на которой был изображен Эрик. Эту карту положил перед собой, а остальные убрал. Через некоторое время изображение ожило. Эрик был уже в ночной рубахе, рука забинтована. Я услышал, как он спросил: «Кто это?» «Это я, Корвин. Как ты себя чувствуешь?» Он выругался, а я рассмеялся. Это была очень опасная игра. Наверное, виной моей наглости был хмель. «Мне просто захотелось сообщить тебе, что у меня все в порядке», — продолжал я. «А еще дать тебе один совет. Насчет дурной головы. Ты был прав, но, боюсь, тебе недолго осталось носить ее на плечах. Так что берегись, братец. День, когда мы вновь встретимся с тобой в Амбере, будет твоим последним. Мне захотелось тебе об этом напомнить, ведь день этот недалек». «Что ж, приходи», — ответил Эрик. «Но за твою жизнь тогда я не дам и ломаного гроша». По его глазам я понял, что он, наконец, увидел меня. Между нами тут же возник контакт. Я показал ему нос и быстро накрыл карту ладонью. Это было все равно, что повесить телефонную трубку. Я сунул карту в колоду. Засыпая, я все думал об армии Блейза, что расположилась лагерем возле замка, а еще об обороне Эрика. Да, оборона у него мощная. Разрушить ее будет нелегко.